Для сего предприятия немаловажного государь избрал двух знатных воевод, окольничьих Бутурлина и Плещеева, которые должны были, взяв полки в Казани и в Астрахани, действовать вместе с терскими воеводами и ждать к себе вспомогательной рати Иверской, клятвенно обещанной послом от имени Александра. Не теряли времени и не жалели денег, выдав из казны не менее 300 000 рублей на издержки похода столь отдаленного и трудного. Войско довольно многочисленное выступило с берегов Терека в 1604 году к Каспийскому морю и видело единственно тыл неприятеля. Шавкал, уже старец ветхий, лишенный зрения, бежал в ущелье Кавказа, и россияне заняли Тарки. Нельзя было найти лучшего места для строения крепости. С трех сторон высокие скалы могли служить ей вместо твердых стен. Надлежало укрепить только отлогий скат к морю, покрытый лесом, садами и нивами. В горах били ключи и наделяли жителей посредством многих труб свежую водою. Там, на высоте, где стоял дворец Шавкалов с двумя башнями, россияне немедленно начали строить стену, имея все для того нужное — лес, камень, известь. Назвали Тарки новым городом, заложили крепость и на Тузлуке. Одни работали, другие воевали, до Андрии или Эндрена и теплых вод, не встречая важного сопротивления. Пленили людей в селениях, брали хлеб, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка в съестных припасах. Для того в глубокую осень Бутурлин послал 1005 воинов зимовать в Астрахань. К счастью, они шли бережно, ибо сыновья Шавкаловы и кумыки ждали их в пустынях. Напали смело, сражались мужественно целый день, а ночью бежали, оставив на месте 3000 убитых. О сем кровопролитном деле писали воеводы в Москву и к царю Иверскому, ожидая его войска, по крайней мере, к весне, чтобы очистить все горы от неприятеля, совершенно овладеть Дагестаном и беспрепятственно строить в нем новые крепости. Но не было слуха о вспомогательной рати ни вестей из несчастной Грузии. Александр уже не обманывал России. Он погиб из-за нас.